Глава 52. Аймони. You will never know. Ей-богу, нихуя нет непонятного и неизвестного в психике маньяков. Все давно исследовано. Ну, разве только что он не попытается удивить намеренное зло кого-то знающего. Тут еще возможны фокусы. Но если это банальный насильник, господи, правда, ты вообще старался, когда создавал их такими одинаковыми и тупыми детьми? Знаю, что не старался, проебал ты тот денек. Но, чтобы их не ловили тут же, на месте, ты создал другую силу, еще более тупых и одинаковых ментов. Всех соперников ты отмеряешь по их способностям. Нет лучше развлечения декабрьским вечером, чем отправиться на поиски молодой девушки в парк. На подъезде к этому мрачному местечку, в глубине которого находятся карьеры, где в 90-х топили бизнесменов с зацементированными намертво в тазике ногами, оса добавляет огоньку. Штапич? Да это же шоссе из шоу экстрасенсов. Тут мертвая невеста ходит. Оса, конечно, как всякий поисковик, должна знать, что экстрасенсы, бабки, ведуньи и прочая святотень – это полная хуйня. Сколько раз эти злоебучие пидорасы обрывали телефоны отряда? Сколько раз прославленные телевизионные разводилы, хироманты, гадатели на ножах, кофе и говне? Эти ебанутые подлецы звонили и говорили, что знают, где же пропавший. Из тысячи тысяч звонков никогда не было ничего близкого, нихуя не существует никаких ментальных способностей. Я нассу в глотку любому, кто скажет обратное. За эту поебень надо сажать. Как только какая-нибудь пизда произносит «Я ведьма» и пытается брать деньги за свои услуги, ну ее нахуй в дурдом, в клетку, пожизненно. Тем не менее оса, да и многие, все равно верили во всякую херню, типа Таро или знаков зодиака, а это все одно и то же. Родственников пропавших часто напрягает, что волонтеры ничего не делают. Стоят у штаба, курят, рассказывают анекдоты, пьют кофе. Волонтеры ведут себя как на тусовке, в то время как у заявителей пропала, например, дочь, лет 23, девственница, добрейшей души человек, которая должна была отправиться в парк кормить щенят бездомной суки. Она так делала уже пару месяцев, с тех пор, как сука ощенилась. Вот и в этот день, в 8 вечера, уже по темноте, пошла в парк на пересечение дорожек, куда должна была подойти и подруга. Подруга немножко задержалась и, придя на место, не нашла пропавшей. А ей, подруге, тут же позвонил отец. «Дочь только что прислала сигнал СОС. Ты с ней?» «Нет, она с ней не была». Подруга побежала к родителям пропавшей. Предусмотрительная была девочка. Поставила на быстрый набор кнопочного телефона функцию СОС, которая позволяет определить местоположение. Функцию включила, а вот не ходить одной по темноте в безлюдный парк не додумалась. Координатор Туполев, взрослый мужик, владелец ресторанов. Мы сходимся с ним во мнении, что это криминал, скорее всего, на сексуальной почве, и что тело лежит где-то тут, рядом. Среди поисковиков юноша, влюбленный в пропавшую девочку, что-то вроде парня, но без секса. Наверное, это какие-то модные современные отношения. Мне такого не понять, я старый. Этот типа парень все норовил в лес, но Туполев, живо представляя себе последствия типа поцелуев трупа или испорченных следов на месте преступления, или истерики, или обморока, отправил его клеить ориентировки. Ну, для острастки. Парень повиновался. Мы разбредаемся по парку. Туполев отправляет нас с осой в дальний угол, к тем самым собакам. Там пусто, даже призрака невесты нет. Сама сука куда-то убежала. Только щенки тявкают в своем закуте в заброшенном кирпичном строении. Через 5 часов группы покидают лес. Ничего не обнаружено. Насильник, убийца, думаю я, должен был переместить ее в некую другую местность. Представления о среде у меня уже сложились, и я указываю на угол парка, где она должна, по-моему, лежать. Из сосняка с буграми он мог утащить ее в березняк. Разница среды большая, заметная даже ночью. Березняк кажется гуще, темнее и надежнее. Нас остается 3: оса, кукла и я. Символичная для поиска пропавшей девственницы компашка. Мешает только парень пропавший, который все никак не едет домой, и, хотя уже рассвело, очень хочет ее искать. Мы с Туполевым договариваемся, что он на тачке заберет парня, типа за кофе, а мы пока съебемся в лес. Так и поступаем. Мы выстраиваемся в разреженную цепочку, 20 метров между. Оса слева, кукла справа, ангел и демон. Или наоборот. Кто их разберет, особенно когда снимаешь с демона ангела юбку? Красавицы платье задрав, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы. Идем по неглубокому еще декабрьскому снегу, там и тут изгаженному псами местных жителей. Обычно, если что-то находишь, ты должен кричать «стоп!» Самый ясный и понятный сигнал. Но вместо этого я слышу «Манекен! Тут манекен!» Кукла кричит это голосом тоньше обычного. «Девочки, это не манекен, это труп. Идите вон на то бревно, там покурим». Сам я рассматриваю картинку. Стыдливый маньяк снял с нее одежду. Всю одежду. Объяснимо, она была в штанах, ее вообще живую было нереально трахнуть. Надо было оглушить или убить, потом отволочь, изнасиловать, снять остальную одежду и прикрыть. Зачем прикрывать труп? Чтобы мама не заметила, что ты натворил? Через некоторое время на место приезжают менты, и, по доброй и тупой традиции отечественных силовиков, девушка-следачка на каблуках. Наверное, неудобно ей было идти за Туполевым, который повел их на точку напрямки от штаба, а не по дорожкам. Менты пялятся на тело, чуть ли не выстроившись в кружок, как дети вокруг льва в мультике про каникулы Бонифация. Я подхожу к Туполеву. «Слушай, скажи ему, чтобы не топтали, тут же в снегу стопудово следы маньяка, их бы снять». Через 10 минут менты объявляют нам: «Все, можете идти». Ну, блять. «Сначала наши следы снимите хоть на фото, чтобы потом отличить от протектора маньяка». Они снимают наши следы. Молодцы, хоть послушали. Мы курим, пьем кофе. Туполев говорит с родителями девочки и ее парнем. Потом он подходит к нам. «Менты позвонили, надо ехать объяснение давать». И вот мы сидим, курим напротив опера. «Слушай, а че они у вас толпой в 10 человек приехали на труп?» – спрашиваю. «Шутишь? У нас тут изнасилование, такая редкость. Посмотреть пошли, интересно же». «Они же тебе там все затоптали». «Да я и так раскрою. Тут один откинулся недавно с тремя изнасилованиями. Наверняка он». Мы едем домой. Я почему-то думаю о «на сухую», как недавно выразилась оса. Неприятно и тяжело, наверное, на морозе, да на сухую.